Я сощурился. «Мы, как и вы, сражаемся с убийцами, но наш противник более экспрессивен. Страшно подумать, что подобные создания находятся в руках сумасшедшего». Походка Калипсо, в отличие от моей, была уверенной. «На самом деле, больше всего нас беспокоит не биотерроризм. Еще при Жоспене были разработаны серьезные планы, в их числе биотокс против заражения оспой, а в рамках другой программы пиротокс проводились учения в парижском метро». Примечание. Лионель Жоспен, французский политик-социалист, в 1997-2002 годах премьер-министр. Конец примечания. «Вода у нас защищена хлором, который уничтожает ботулиновые токсины. Созданы запасы вакцин против тяжелых инфекционных болезней, например, брюшного тифа, и при малейшей тревоге эти вакцины будут распределены между всеми больницами». Нет. Самые большие опасения у нас вызывает психотерроризм. Положите в конверты споры сибирской язвы. Отправьте свои так называемые послания нескольким правильно выбранным людям, и готово дело. Пусть заразиться сибирской язвой обычным путем практически невозможно, и она поддается лечению антибиотиками, и культивировать ее переносчиков очень трудно, психоз, тем не менее, остается. Точно такой же психоз способны вызвать и наши милые анофелесы. Неоправданный страх перед так называемой французской малярией. Вот почему так важно сохранить все в тайне, напомнил я. А Брас перешла на шепот. Если бы вы знали обо всем, что происходит, и о чем вам не рассказывают. Помните Менада, одного из сыновей имама Шалали бен Шалали? Он занимался изготовлением рицина. Примечание. Рицин – токсичное вещество, которое может привести к летальному исходу при попадании его в дыхательные пути или в кровь. В 2004 году французские полицейские передали своим британским коллегам оперативную информацию о том, что в Англию ввезено несколько контейнеров с рицином, изготовленным в одной из лабораторий в Лионе под руководством Менада бен Шалали. Конец примечания. Чеченский след – видимая часть огромного террористического айсберга. В прессе информация появляется, когда дело успешно закончено, то есть менее чем в 5% случаев, а все остальное обходит молчанием. Я кивнул, соглашаясь. Расскажите мне об этой разновидности комаров. Если они не водятся в нашей стране, то как вышло, что в доме Тессеранов обнаружило несколько сотен экземпляров? Иногда анофелесы проникают на нашу территорию просто потому, что санитарный контроль не досмотрел. Насекомые пребывают в багажных отсеках самолетов и рассеиваются в окрестностях аэропортов. Как результат, каждый год регистрируется 10-15 случаев «аэропортной малярии» в кавычках. Не далее, как в мае нынешнего года, женщина, живущая в 15 километрах от Руасси, заболела малярией, вызванной Plasmodium malariae, хотя никогда не покидала Францию. 2 года назад умер от малярии мужчина, живший на высоте 600 метров и тоже никогда никуда не выезжавший. Известны и другие, правда, очень редкие случаи, и ни один из них так и не нашел объяснения. Выдвигаются гипотезы о существовании полирезистентных штаммов, которые переносит ветер или перевозят транспортные средства. Но службы здравоохранения сходятся на том, что пока ничего определенного сказать нельзя. В конце бесконечно длинного коридора моя спутница набрала еще один код. Что же касается количества комаров в доме этой семьи, нет, столько насекомых в багажном отсеке ввести не могли. И каким бы невероятным ни показалось это предположение, я уверена, что они выведены в питомнике. В питомнике. как те сфинксы, мертвая голова. Большие черные глаза Калипсо стали совершенно круглыми. «Вы еще и бабочек нашли?» Оба раза на теле и рядом с ним было обнаружено по 7 бабочек. «Можно ли украсть носители инфекции из вашей лаборатории?» Она развела руками. «Оглядитесь кругом. Все эти камеры. А обязательный обеззараживающий душ? А шлюзы с перепадом давления и еще куча проверок, которые надо пройти перед тем, как подняться на поверхность? Нет, это невозможно». «На самом деле не существует ничего невозможного. Сколько во Франции таких лабораторий, как ваша?» Я старался собрать как можно больше сведений. «Есть одна единственная, надежно защищенная и недоступная П4 в Лионе и около сотни П3. Но если говорить только о тех, где занимаются паразитами, их всего с десяток, а в Париже только одна из них. Наша. Мы вошли в инсектарий, тропические джунгли под парижскими улицами. За стенами из плексиглаза играли хлорофилловые узоры, шуршали, сплетаясь, лианы. Темные тучи насекомых кормились на лужах стоячей зеленой гниющей воды, а на ветках потешно гримасничали капуцины. А обезьяны здесь зачем? Как бы вам объяснить? Сильно упрощая, можно сказать, что мы пытаемся разобраться, каким образом приматы участвуют в распространении болезней. Видите ли, все эти капуцины – переносчики плазмодия, и при этом они совершенно здоровы. А человек давно бы умер. Мраз приложила руку к стеклу. Один из самцов тут же кинулся к перегородке и прижал к ней с той стороны свою крохотную пятерню. Шерстяной комочек и создание из черного дерева необъяснимым способом что-то друг другу сообщали. «К тому же», — обернулась ко мне Калипсо, — «они снабжают кровью наших насекомых. У некоторых комаров животы и впрямь раздуты от гемоглобина». Я показал на кишащую личинками лужу и, почесывая голову, спросил. «Вы говорите, кража насекомых из лаборатории исключена. А вырастить собственную колонию анофелесов возможно?» Моя собеседница посмотрела на монитор, где мерцали сотни цифр, и выключила компьютер. «Сырость, тепло, кровь. Дьявольская троица. Для размножения личинок, обитающих в водной среде, необходима стоячая вода. За теплом этим летом далеко ходить не надо, такая жара. А что касается крови, мышь, кошка, собака, обезьяна, любое животное подойдет. Остальное сделается само собой. Самка анофелеса каждые 3 дня в течение всей своей жизни, то есть около месяца, будет откладывать по 2 сотни яиц и...» Я судорожно сглотнул. «Вы хотите сказать, что за несколько недель от одного самца и одной самки можно получить армию, несколько тысяч насекомых убийц?» Она сдержанно улыбнулась. «Ну, это вы хватили. Нет-нет. Плазмодии по наследству не передаются. Все личинки всегда здоровы, и слава богу. Не то человеческий род давно был бы истреблен». Я нахмурился. Однако профессор Дьямон упоминал о 40% зараженных анофелесов. «Да, и это странно, потому что единственная возможность для особи сделаться переносчиком болезни – высосать кровь у носителя малярии». Мне стало трудно дышать. Я спросил дрогнувшим голосом. «Вам известно, что мы нашли женщину, умершую от этой болезни?» «Конечно. В церкви. Вы о ней?» В голове моей уже складывались сценарии один другого чудовищнее, и тело в ответ покрылось гусиной кожей. «Вам нехорошо, месье Шарко?» Я прислонился к стене.